Званцев увидел, как сотни людей в белом одновременно подняли правые руки и что-то сделали на пультах. Огни свечей заколебались. «Простите, простите!» — повторял человек. Каспаров подтолкнул его в спину. «Спать, Генри!» — сказал он. «Спать быстро! Успокойтесь, ничего страшного!» Человек пошел вдоль пультов, повторяя одно и то же. «Простите, простите!» Никто не оборачивался. На его месте уже сидел другой. «Сектор 18796 заполнен», — сказал бодрый голос. Каспара постоял немного, затем медленно, сильно сутулясь, пошел мимо Званцева. Званцев шагнул ему навстречу и вдруг увидел его лицо. Он остановился и пропустил Каспара. Каспара подошел к небольшому отдельному пульту, вяло опустился в кресло и так сидел несколько секунд. Потом встрепенулся и, весь подавшись вперед, сунул лицо в большой нарамник перископа, уходящего в пол. Званцев стоял неподалеку у длинного стола и, не отрываясь, глядел в усталую горбатую спину. Он все еще видел лицо Каспара в колеблющемся свете свечи. Он вспомнил, что Каспар уже не молод, всего на 5-7 лет моложе Акада. Он подумал, сколько лет унесли эти 10 суток. Все это скажется и очень скоро. К Каспару подошли двое. У одного вместо капюшона халата тускло поблескивал круглый прозрачный шлем. — Не успеем, — тихо сказал человек в шлеме. Он говорил в спину Каспара. — Сколько? — спросил Каспара, не оборачиваясь. — Клиническая смерть наступит через 2 часа, с точностью плюс-минус 20 минут. Каспара повернулся. — Но он хорошо выглядит, посмотрите. Он ткнул пальцем в нарамник. Человек в шлеме покачал головой. — Нервный паралич, — сказал второй очень тихо. Он оглянулся, скользнул выпуклыми глазами по Званцеву и, наклонившись к Каспару, что-то сказал ему на ухо. Званцев узнал его. Это был профессор Иван Краснов. — Хорошо, — сказал Каспара, — сделаем так. Двое разом повернулись и быстро ушли в темноту. Званцев пошарил стул, сел и закрыл глаза. — Конец, — подумал он, — не успеют. Он умрет совсем. «Сектор 19002 заполнен», — повторял голос. «Сектор 19003 заполнен. Сектор 19004...» Званцев почти ничего не знал о кодировании нервных связей, и ему представлялось, что Акада лежит на странном столе под белым смертным светом, тонкая игла медленно ползет по извилинам его обнаженного мозга, и на длинную ленту, знак за знаком, ложатся сигналы импульсов. Званцев отлично понимал, что в действительности это происходит совсем иначе, но воображение рисовало ему именно такую картину. Блестящая игла ползет по мозгу, а на бесконечную ленту таинственными значками записываются память, привычки, ассоциации, опыт. Откуда-то наползает смерть, разрушая клетку за клеткой, связь за связью, и нужно ее обогнать.